Между тем мы забыли, что с Опецковским был еще один приезжий, молодой, очень порядочный человек. Он был во фраке светло-синего сукна с зеленым бархатным воротником. Пуговицы перламутровые в один ряд. Жилет оранжевого рытого бархата с черными костяными пуговками. На шее белый галстук, довольно пристойно повязанный. Длинные его концы прикрывали манишку, а жаль. Кроме того, что она была чиста, но сложена канальство, очень манерно. Он не знал, что длинные концы галстука закрывали изящество манишки, а то бы их он запрятал подалее. Впрочем, его наряде, что был на планжевой нанке, мы умолчим, равно и о государских его сапожках с кисточками. С руками он не знал, куда деваться, и все-таки, когда держал в руках свой картуз, хитросплетенный из белых конских волос, так и ничего, но когда Осип Прокопович положил в угол свою круглую пуховую шляпу, а на него, глядя, и этот молодой человек должен был тоже сделать, так уже вовсе терялся со своими руками. Положит их, как следует, франту, в нанковые карманы. На него взглянет Аграфена Семеновна, и он поспешит вынуть. Положит одну за жилет, другую опустит на колено. Осип Прокопович глядит, надобно переменить положение. Беда, да и только. К спокойствию его хозяева не обращают на него никакого внимания, а особливо хозяин. Но вот все оживилось и в пользу его. Фена Степановна подошла к мужу и шепнула ему: «Займись, душечка, гостем. Это непростой гость». «А», — подумал Кирилл Петрович, и только лишь располагал встать и подойти к нему, как вот Иосиф Прокопович что-то пошептал ему, долгонько встал и подошел к гостю, подвел его к хозяину и сказал: «Позвольте, почтеннейший Кирилл Петрович, рекомендовать вам родственника моего, Тимофея Кондратьевича Лопуцковского. Он, хотя и молодой человек, но признательно скажу вам, что в Петербурге подобных ему я мало встречал». Тимофей Кондратьевич шаркой кланялся и говорил бойко, безостановочно: «Честь имею себя рекомендовать. Я Тимофей Кондратьев, сын Лопуцковский. Прошу меня любить и жаловать. Я же с моей стороны употреблю все старания, чтобы почтением моим и преданностью приобрести ваше доброе расположение, столь лестное для меня во всяком случае». Кирилл Петрович также пустился было на комплимент и начал произносить форменную рекомендацию своего времени, но на третьем слове как-то сбился и чуть не съехал на песню: «Чем тебя я огорчил, а ты скажи, мой дорогой». Он продолжал что-то отчитывать, пока договаривал свое Лопуцковский. Тут он спохватился, что не на то попал. Хотел начать снова, но уже вовсе ничего не вспомнил. Поскорее обнял гостя, так требовал церемониал после рекомендации обняться. И сев сам, усадил его подле себя и начал разговор. «В деревне изволите жить?» Лопуцковский: «Большую частью так-с». «Кирилл Петрович, имеете фамилию?» Лопуцковский: «Как же? Я Лопуцковский, как и докладывал вам». Кирилл Петрович: «Да, то есть семейство». Лопуцковский: «Нет еще-с, холост, не женат». Кирилл Петрович: «Знаю, но родителей, родных». Лопуцковский: «Родных много. Но родителей имел, теперь нет, померли». Кирилл Петрович: «Родные, то есть братцы и сестрицы, с вами живут?» Лопуцковский: «Никак нет. Я у покойных моих родителей один сын». Кирилл Петрович: «Занимаетесь хозяйством?» Лопуцковский: «Возвратясь из вояжу, я еще не принимался». Кирилл Петрович: «Вы воежировали, а куда?» Лопуцковский: «Из Чернигова в Воронеж». Кирилл Петрович: «И только?» Лопуцковский: «Нет, извинитесь. потом из Воронежа в Чернигово обратно.